Глава 9. Рождение нас. Я просыпаюсь ранним утром. Голубоватый тусклый свет уже очень хорошо освещает комнату с синими стенами. Некоторое время изучаю сосредоточенного индейца на фотографии, висящей на стене рядом с окном, стараясь понять, чем именно завораживает его взгляд. Догадываюсь, грустью. И в ту же секунду теряю к нему интерес. Теперь мои глаза смотрят на облака, плывущие по сине-сиреневому морю. Это не мое окно. В моем болтаются от ветра или мокнут под дождем ветки пихты. Бесшумно поворачиваюсь и вижу. Он обвил свое тело вокруг меня, не касаясь ни в одной точке. Его голова и правая рука расположены надо мной. Необъятный, как горная ванкуверская гряда, торс рядом. Ноги согнуты в коленях под моими ногами. Он обернут вокруг меня одной большой буквой «С». Обещал не прикасаться, и слово свое держит. Я знаю, что не спит. Слышу шелест его мыслей, но слов разобрать не могу. Набираюсь смелости и медленно поворачиваю голову. Его глаза открыты и смотрят в мои. Лицо спокойное, но не безмятежное. Улыбки нет. Однако я ощущаю, что он улыбается мне весь, целиком. Мы лежим и смотрим в глаза друг другу, наблюдая за тем, как с растущей яркостью света все четче и четче проявляется рисунок радужки. Я вижу яркий изумрудный цвет, темнеющий к зрачку, и правильные ровные волокна радужки. «Привет!» — тихо говорит. «Привет!» — отвечаю. «Как спалось?» Я теряюсь, а он не настаивает на ответе. На кухне усаживаюсь на один из стульев, смутно соображаю, что это, скорее всего, чье-то место, а чужие места лучше не занимать. Хозяин тем временем быстро осматривает чистую миску с полки, затем тщательно моет ее новенькой губкой и вытирает насухо бумажным полотенцем. Ребята моют посуду в машинке, но она не всегда справляется с поставленной задачей. Поясняет свои действия. Я не знаю, стоит ли комментировать эту информацию, поэтому молча разглядываю кухню. Качественные шкафы, остров с гранитной столешницей посередине, хорошая техника. Такого большого холодильника я еще не видела. С двумя дверцами, как в обычном шкафу, и контейнером для воды. Эту квартиру подарила мать, когда мне исполнился 21 год. Добротная, хвалю. «Да, хорошая». Вынимает из холодильника банку с йогуртом. Достает с полки хлопья. «Хлопья с йогуртом будешь?» «Буду». «А куда мне деваться, если ничего другого не предложили?» «Что ты обычно ешь на завтрак?» «Хлопья, как все, только с молоком. Фрукты еще». «Какие?» «Любые. Просто фрукты». «Яблоки?» «Можно и яблоки». Он кивает, откладывая часть клубничного йогурта в мою тарелку. «У меня сегодня только клубничный. У тебя нет аллергии?» «Я люблю клубнику. Аллергии у меня совсем нет». «Это отлично», – кивает. Затем включает новостной канал, и мы синхронно проваливаемся в хронику мировых и местных ванкуверских событий. «Ты обычно пьешь чай или кофе?» – спрашивает, не глядя. «Кофе». «Хорошо. Хочешь попробовать чай с мятой? Я завариваю только свежие листья. Утром пьется приятно и полезно еще». «Попробую». «Отлично». «Снова это отлично». Вдруг обнаруживаю его в прихожей, зашнуровывающим шнурки на кроссовках. «Я на 5 минут. Мята закончилась. Магазин недалеко». «Бегу вслед шнуровать свои. Я с тобой». И прежде чем он успевает возразить, объясняю. Не хочу оставаться в чужой квартире одна. На лестнице его спина загораживает мне весь обзор, и я, подскакивая вслед за ним, как пятачок вслед за Винни, усердно пытаюсь понять, достаю ли макушкой хотя бы до его лопаток. По дороге мы больше молчим, изредка поглядывая друг на друга. Его взгляды сосредоточенные, серьезные, но не злые. В Волмарте находим мяту. По пути к кассам заходим в фруктовый отдел и набираем яблок и клубники. «Я думаю, сегодня пообедаем где-нибудь в хорошем месте. А вообще, чем ты питаешься в течение дня? Чем получится? А точнее, если есть выбор, покупай овощные салаты. А если дома, готовлю их сама. После этих откровений мы направляемся в соответствующий отдел. «Бери, что нужно», – командует. И к фруктам добавляются овощи. Причем мой спутник внимательно изучает все, что я кладу в корзинку. «Ты настоящая травоядная», – комментирует с улыбкой. И я снова не знаю, как реагировать. «Спасибо». «За что спасибо?» Силюсь придумать адекватный ответ, перебираю в голове уроки о юморе и его уместности, в итоге пожимаю плечами. «За слова?» Странное дело, но мой ответ его полностью удовлетворяет. Он довольно кивает, добавляет к покупкам коробку булочек с карамельной начинкой и примерно фунт желейных медведей. Надо сказать, в магазине я предположила, что медведи и булочки предназначались Марине и Дженне. Оказалось, этот парень размером с гору Гроус – сладкоежка. Пока коробка булок исчезала в его утробе, он 10 раз поинтересовался, не желаю ли я попробовать эти восхитительно нежные и в меру сладкие булки без красителей, консервантов и искусственных вкусовых добавок. Невзирая на все мои «нет», он все же оставил 2 штуки с комментарием. «Я всей душой за здоровое питание, но мне слишком сложно накормить тебя одной только травой, поэтому допускаю некоторые послабления», – подмигивает. Мы двое совершенно чужих людей в этот со всех точек зрения неловкий и неуклюжий момент еще не знаем, что годы спустя приучим друг друга не только к овощам и сладкой выпечке, но и ко многим другим вещам. Что все, что было до этого дня индивидуальным, станет нашим. В тот момент единственное, что мы оба ясно и четко понимали, это то, что следующую ночь мы хотим провести вместе. «Ты останешься?» Спрашивает, словно невзначай, допивая свой мятный чай. Чай мне понравился. И квартира с длинными узкими окнами и панорамным видом на залив теперь ассоциировалась не с унижением, а с согревающей мятой. «Останусь». «Работаешь сегодня?» «По субботам мало пациентов. Соната справляется сама». «Отлично. Я тоже сегодня свободен. Тогда, может, сходим в кино?» Я слишком долго размышляю над тем, как правильнее отказаться от предложения, как вдруг он выручает сам. «Если в кинотеатре тебе некомфортно, мы можем устроить свой собственный дома». «Да, дома лучше». Киваю, и мои губы самовольно растягиваются в улыбке, и я получаю. «Ты очень красивая, когда улыбаешься». И добавляет. «Сегодня это в первый раз. Я впервые вижу твою улыбку с той ночи». Он смотрит в глаза своей необыкновенно яркой в утреннем свете зеленью, и мы ненадолго оба замираем. Он отмирает первым. «Отлично. Значит, кино посмотрим дома». Первую половину субботы мы проводим в парке королевы Елизаветы, любуясь на розы и другую растительность. Прежде чем вернуться домой, снова заезжаем в магазин за продуктами, и по пути к кассам Кай внезапно разворачивается в обратном направлении. «Мне пришла в голову одна идея». «Какая?» «Огоньки». «Я подумала о свечах, но нет. В рядах товаров для дома и уюта мы находим электрические гирлянды. Он долго изучает коробки и, наконец, находит то, что искал». «Вот эти, то, что нужно». Сияет довольный. В его руках коробка с надписью «Гирлянда серебряный дождь». «Любишь дождь?» Интересуется. «Да», отвечаю. «Я тоже». Мы расплачиваемся, прихватив на кассе жевательную резинку и даже не взглянув на стенд с коробками презервативов.